Глава 8. Санитар проверил правильность установки носилок и застегнул ремень безопасности. Он постучал в стекло, отделявшее его от водителя, и скорая поехала. Мисс Моррисон наблюдала с балкона Артура, как машина поворачивает на перекрестке и уносится под истошное завывание сирены. Потом она закрыла окно, погасила свет и вернулась к себе. Пол пообещал ей позвонить, как только разузнает больше. Она села в кресло и стала в звенящей тишине ждать телефонного звонка. Пол устроился рядом с санитаром, следившим за давлением у Артура. Друг поманил его к себе. «Только не в мемориальный», — зашептал он Полу на ухо. «Я только что оттуда. Лишний повод вернуться туда и закатить скандал. То, что они отпустили тебя в таком состоянии, грубая профессиональная ошибка». Пол осекся и с подозрением посмотрел на Артура. «Ты ее видел?» Она меня осматривала. «Не может быть!» Артур ничего не ответил и отвернулся. «Теперь понятно, что с тобой стряслось, старик. Синдром разбитого сердца. Слишком долго ты страдал». Пол открыл окошко в перегородке и спросил у водителя, в какую больницу они направляются. «Миссия Сан-Педро», — был ответ. «Замечательно», — пробурчал Пол, закрывая окошко. «А еще сегодня днем я столкнулся с Кэрол Энн», — вспомнил Артур. Теперь в обращенном на него взгляде Пола сквозило сочувствие. «Не беда, отдыхай. Ты немного бредишь. Тебе видятся одна за другой все твои бывшие подружки. Это пройдет». Скорая достигла места назначения через 10 минут. Стоило носильщикам войти в пустой зал приемного отделения больницы, миссии Сан-Педро, и Пол понял, что сглупил, позволив скорой ехать сюда. Медсестра Сибил отложила книгу, покинула свой пост и проводила санитаров в приемный покой. Уложив Артура на койку, они ушли. Пол тем временем заполнял у стойки регистратора заявление о происшествии. Когда Сибил снова подошла к нему, было уже за полночь. Она вызвала дежурного врача и клялась, что он вот-вот приедет. Доктор Брисон завершал обход. Артур больше не испытывал страданий, он медленно погружался в спасительное забытье. Головная боль каким-то чудом прошла, и Артур был счастлив, что снова видел. Розарий был великолепен. В нем росли розы несчетных оттенков. К нему тянулась раскрывшая лепестки белая кардиналия невиданного размера. Появилась напевающая в полголоса мисс Моррисон. Она осторожно срезала цветок над узлом, образовавшимся на стебле, и унесла под веранду. Она удобно устроилась на качелях, у ее ног дремал Пабло. Оторвала по одному все лепестки и принялась аккуратно пришивать их к твидовому пиджаку. Прекрасная мысль — найти им такое применение, поставить невиданную заплату на месте оторванного кармана. Дверь дома отворилась, по ступенькам спустилась мать. Она несла на плетеном подносе чашечку кофе и печенье для собаки. «Это тебе, Калли», — произнесла она, наклоняясь. «Почему мисс Моррисон не говорит Лили правду? Эта собачка откликается на кличку Пабло. Что за странная мысль называть ее Калли?» Но Лили повторяла все громче. «Калли, Калли, Калли». Мисс Моррисон, все выше, взлетавшая на качелях, тоже твердила, смеясь. «Калли, Калли, Калли». Потом обе женщины повернулись к Артуру и дружно приложили палец к губам, требуя молчания. Артур был очень зол. Это неожиданное сообщничество невероятно его раздражало. Он поднялся, и вместе с ним поднялся ветер. Со стороны океана налетела буря. По крыше дома громко забарабанили крупные капли дождя. Набухшие тучи, затянувшие небо над Кармелом, разразились прямо над Розарием оглушительным громом. В земле вокруг него разверзались от ливня маленькие, но зловещие кратеры. Мисс Моррисон, оставив на качелях его пиджак, поспешила искать убежище в доме. За ней тут же затрусил Пабло, поджавший хвост. На пороге он повернулся и залаял, словно предостерегая об опасности. Артур стал звать мать. Он кричал во все горло, борясь с ветром, забившим слова обратно в глотку. Лили оглянулась, посмотрела на сына, ее лицо выражало скорбь. Потом она исчезла, словно проглоченная темнотой коридора. Ставень на окне кабинета издал душераздирающий скрип и хлопнул по стене так сильно, что посыпалась штукатурка. Пабло кинулся вверх по ступенькам, визжа как резанный. Под домом неистовствовал океан. Артур подумал, что к пещере у подножия скалы уже не пробраться. Но это было самое лучшее место, если надо спрятаться. Он посмотрел вниз, в бухту, от зыби и качания на море его затошнило. Чудовищный приступ рвоты заставил его свеситься. «Не уверен, что смогу долго это выдерживать», — сказал Пол, подставивший ему тазик. Медсестра Сибил хватала Артура за плечи при каждой новой судороге, чтобы он не свалился с койки. «Скоро придет этот чертов врач, или мне надо отправляться на его поиски с бейсбольной битой», — вышел из себя Пол. На верхнем этаже больничного здания миссии Сан-Педро, сидя на табурете в темной палате больного, дежурный врач Бриссон вел телефонный разговор со своей подружкой. Она решила уйти от него и звонила из его квартиры, перечисляя примеры их полной несовместимости, не оставлявшей ей другого выхода. Молодой доктор Бриссон не желал слушать про свой эгоизм и карьеризм, а Вера Зликкер не собиралась признаваться, что ее прежний любовник ждет внизу в машине, пока она соберет вещи. К тому же подобный разговор невозможно вести из больничной палаты. Даже их разрыву не хватало задушевности, вывела она. Бриссон поднес мобильный телефон к монитору сердечной деятельности, чтобы Вера услышала мерное пиканье сердца его пациента. «Стеснять тот их никак не может в его состоянии», — заметил врач обиженным тоном. Задумавшись, куда подевалась ее футболка, то ли она ее надела, то ли убрала в сумку, Вера примолкла. Ей было очень трудно сосредоточиться на двух темах одновременно. Бриссон решил, что ее охватило сомнение, но тут она спросила, не рискуют ли они, продолжая этот разговор, ведь, как она слыхала, мобильные телефоны создают помехи для медицинских приборов. Ее собеседник крикнул, что в данный момент ему плевать на помехи, и потребовал от подружки, теперь уже бывшей, чтобы она, по крайней мере, дождалась его возвращения с ночного дежурства. В сердцах он выключил пейджер, третий раз подряд запищавший у него в кармане. Но Вера уже повесила трубку. Когда Артура швырнуло в витрину универмага, пострадала тоненькая вена в задней части мозга. В первые 3 часа после происшествия из поврежденного сосуда вытекло совсем немного крови, но к вечеру кровотечение стало уже достаточно сильным, чтобы вызвать нарушение вестибулярного аппарата и зрения. 1000 миллиграммов аспирина, попавшая в организм из-под языка, сыграла свою роль. За 10 минут молекулы ацетилсалициловой кислоты, смешиваясь с кровью, привели к ее разжижению. Кровь уже омывала мозг, словно вышедшая из русла река. Когда Артура везли в больницу, изливавшаяся кровь, не помещаясь под сводом черепа, стала сжимать мозговую оболочку. Первая из трех мембран, покрывающих головной мозг, среагировала немедленно. Решив, что мозгу грозит инфекция, она поступила, как ей положено. В 22 часа 10 минут воспалилась, пытаясь сдержать постороннее вторжение. Через несколько часов образовывающаяся гематома так сдавила бы мозг, что прервались бы жизненно важные функции. Артур уже пребывал в беспамятстве. Пол пошел за медсестрой. Та попросила его перейти в кресло. Дежурный врач, большой поборник порядка, он не потерпит, чтобы Пол находился с неположенной стороны стекла. Брисон со злостью нажал в лифте на кнопку первого этажа. Недалеко оттуда, в отделении скорой помощи другой больницы, открылись двери лифта. Лорен подошла к стойке регистрации и взяла у Бетти новую карту. Мужчину 45 лет доставили с глубокой раной брюшной полости, нанесенной ножом. Уже после поступления насыщение его крови кислородом упало ниже критического уровня. Это означало большую кровопотерю. Сердечная деятельность имела признаки неизбежной фибрилляции, поэтому Лорен приняла решение о хирургическом вмешательстве, пока не стало слишком поздно. Она сделала надрез и зажала кровоточащую вену, однако при извлечении из тела холодное оружие наделало и других бед. Как только у раненого нормализовалось артериальное давление, ниже первой раны образовались многочисленные новые рассечения. Лорен пришлось погрузить руки в живот раненого и зажать большим и указательным пальцем часть тонкой кишки, останавливая потерю крови на главных участках. Она проделала это настолько умело, что давление быстро поднялось до нормы. Бетти смогла отложить ручки дефибриллятора, которые держала наготове, и повысила дозу вливания. Лорен находилась в неудобной позе, она и двинуться не могла. Давление, которое она таким способом поддерживала, было жизненно важным. Через 5 минут прибыла бригада хирургов. Лорен пришлось сопровождать их до операционной, не вынимая руку из брюшной полости пациента. Через 20 минут хирург, проводивший операцию, сделал ей знак, что она может вынуть руку и уйти. Кровообращение восстановлено. Растирая затекшую руку, Лорен спустилась в отделение неотложки, куда еще подвозили раненых. Брисон вошел в бокс, познакомился с картой, с параметрами жизнедеятельности Артура, они оказались стабильными. Пока что беспокойство вызывало только его сонливость. Не послушавшись предостережений медсестры, Пол окликнул врача, лишь только тот появился из приемного покоя. Дежурный врач тут же велел ему уйти в зону для посетителей и ждать там. Пол возразил, что в пустой больнице стены не будут возражать, если он выйдет на несколько метров за желтую полосу на полу. Тем более, что она изрядно стерлась. Брисон выпятил грудь и ткнул пальцем туда, куда Полу надлежало отправляться. Если разговор и должен состояться, то только за пресловутой линией. Еще не решив, то ли сразу задушить этого доктора, то ли сперва выслушать поставленный им диагноз, Пол подчинился. Удовлетворенный этим, молодой врач заявил, что пока ничего не может сказать точно. При первой возможности он отправит Артура на рентген. Пол заикнулся о сканере, но в больнице его не было. Брисон уверял, что если рентген укажет на малейшую опасность, то уже на следующий день он переведет Артура в центр компьютерной томографии. Пол удивился было, почему не произвести такой перевод без промедления, но врач ответил на это решительным «нет». После поступления Артура в больницу миссии Сан-Педро за него нес ответственность он один. Теперь Пол стал раздумывать, куда лучше спрятать труп этого зловредного лекаря после того, как он его задушит. Брисон развернулся и отправился на поиски передвижной рентгеновской установки. Стоило ему скрыться из виду, Пол вошел в бокс и стал трясти Артура. «Не спи, ты должен сопротивляться, слышишь?» Артур открыл глаза, у него был остекленевший взгляд. Он судорожно нащупал руку друга. «Пол, ты помнишь в точности тот день, когда закончилась наша юность?» «Это не очень трудно, ведь это было только вчера. Вид у тебя получше, теперь тебе надо отдыхать». Когда мы вернулись из пансиона, все находилось не на своих местах. «Ты правильно сказал, настает день, когда ты уже не чувствуешь себя, как дома там, где вырос. Мне хотелось вернуться назад, а тебе нет». «Береги силы, у нас еще будет время все это обсудить». Посмотрев на Артура, Пол схватил полотенце, намочил его водой из-под крана, отжал над раковиной и положил другу на лоб. От этого Артуру как будто полегчало. «Сегодня я говорил с ней. Все это время внутренний голос подсказывал мне, что я, быть может, лелею иллюзию, что это было для меня убежищем, способом обезопасить себя. Ведь когда стремишься к недостижимому, ничем не рискуешь. Это я говорил тебе так в уикенд, кретин. А теперь забудь мои философские глупости. Я бесился, вот и все. Что тебя взбесило? Что у нас больше не получается вместе испытывать счастье. По-моему, это значит, что мы стареем». «Стареть хорошо. Знаешь ли, это большая удача. Должен поделиться с тобой тайной. Когда я смотрю на пожилых людей, я им часто завидую. Завидуешь их старости? Тому, что они уже там, что дожили». Пол взглянул на тонометр. Артериальное давление упало еще ниже. Он сжал кулаки, уверенный, что медлить больше нельзя. Этот коновал убьет самое ценное на свете, что у него есть, друга, который стоил для него целой семьи. «Даже если я не выпутаюсь, ничего не говори, Лорен. Если ты собираешься болтать подобные глупости, то лучше побереги силы». Артур снова отключился, его голова свесилась с носилок. Был 1:52 ночи. Секундная стрелка часов на стене двигалась мерно, безрадостно. Пол встал и заставил Артура открыть глаза. «Ты будешь стареть еще долго, балда. Я сам этим займусь. Когда тебя скрутит ревматизм, когда ты уже не сможешь поднять палку, чтобы огреть меня по горбу, я скажу тебе, что ты страдаешь из-за меня, что как-то раз в худшую ночь своей жизни я мог помочь тебе всего этого избежать, но не помог. Тебе не надо было начинать». «Что я начал?» — шепотом спросил Артур. «Ты больше не радовался тому же, что и я, а стал испытывать счастье непостижимым для меня образом. Так ты заставляешь стареть меня». Брисон появился в приемном покое в сопровождении медсестры, толкавшей перед собой тележку с рентгеновским аппаратом. «Немедленно вон отсюда!» — раздраженно крикнул он Полу. Пол окинул его взглядом с головы до ног, покосился на аппарат, который медсестра Сибил устанавливала у изголовья кровати, и обратился к ней хорошо поставленным голосом. «Сколько весит эта штуковина?» «Немало, иначе у меня не раскалывалась бы поясница». Пол резко обернулся, схватил Брисона за ворот халата и сурово продиктовал ему дополнение к регламенту больницы миссии Сан-Педро, которые войдут в силу в тот момент, когда он его отпустит. «Вы меня хорошо поняли», — осведомился он, чувствуя на себе веселый взгляд медсестры Сибил. Освобожденный Брисон разразился нарочитым кашлем, который сразу стих, стоило Полу шевельнуть бровью. «Не вижу ничего тревожащего», — сказал врач через 10 минут, разглядывая отпечатки на подсвеченном панно. «А другого доктора это встревожило бы?» — осведомился Пол. «Все это вполне может подождать до завтра», — холодно отчеканил Брисон. «У вашего друга простая контузия». Брисон велел медсестре оттолкать аппарат обратно в радиологический кабинет, но вступился Пол. «Возможно, больница и не последнее прибежище галантности, но мы все-таки попытаемся», — заявил он. Брисон, плохо скрывая негодование, повиновался и покатил тележку вместо Сибил. Как только он исчез в лифте, медсестра постучала по стеклу своей стойки, подзывая Пола. «Его жизни грозит опасность?» — взволнованно спросил ее Пол. «Я всего лишь медсестра. Что толку в моем мнении?» «Больше, чем в мнении некоторых докторишек», — заверил ее Пол. «Раз так, слушайте», — шепотом зачастила Сибил. «Это место мне дорого, так что если вы подадите на этого тупицу в суд, я не смогу выступить свидетельницей. У них такая же круговая порука, как у полицейских. Тот, кто выдаст совершившего профессиональный промах, может всю оставшуюся жизнь зря искать работу. Его никогда не примет ни одна больница. Место здесь есть только для тех, кто в трудную минуту готов встать плечом к плечу. Но белые воротнички забывают, что в нашем ремесле ошибки иногда оборачиваются человеческими смертями. А это значит, бегите отсюда оба, пока Брисон его не убил». «Не вижу. Как это можно сделать? Куда же нам деваться?» «Не заставляйте меня говорить, что в счет идет только результат. Доверьтесь моему чувству. В его случае время слишком дорого». Пол расхаживал взад-вперед, злясь на самого себя. Как только они очутились в этой больнице, он понял, что совершается ошибка. Он попытался успокоиться, понимая, что страх мешает ему найти решение. «Лорен!» Пол поспешил к Артуру, снова начавшему стонать. Тот лежал с широко раскрытыми глазами, заглядывая, казалось, в другой мир. «Увы, это всего лишь я», — сказал Пол, беря его за руку. Речь Артура зазвучала прерывисто. «Обещай мне, поклянись моей жизнью, что никогда не расскажешь ей правду». «Сейчас я предпочел бы клясться собственной жизнью», — сказал Пол. «Неважно, главное, чтобы ты выполнил клятву». Это были последние слова Артура. Теперь кровь омывала всю тыльную часть его мозга. Для защиты неповрежденных жизненных центров неподражаемая машина человеческого мозга решила отключить все свои периферические терминалы. Центры зрения, речи, слуха и движения перестали действовать. Часы на стене показывали 2 часа 20 минут ночи. Артур впал в кому.